Да не только Украины. Ожидают паломников чуть не со всего мира. Шутка ли? Папа впервые ступит на территорию разгромленного СССР. Отец Чеслав, молодой патер, с нетерпением ожидает радостного визита. А вот отец Тадеуш, 65-летний ксёнз, скорее нервничает. Визиты начальства никогда и никому еще ничего хорошего не сулили. И непристоялый земляк по фамилии Войтыла его пугает. А скорее кардиналы из свиты, которых, будьте покойны, прибудет в избытке. Между тем играет орган. Кантор натаскивает молодого органиста. Посетителей всего двое. Пожилая чета, женщина в черном под вуалью, и ее муж, седой и строгий, сосредоточенно молится на коленях у иконы Матки Боски, Божьей Матери. Таким образом, еще одного посетителя никто не заметил, кроме отца Тадеуша. Это был пожилой, бедно, но аккуратно одетый мужчина. Он вошел со скромно опущенной головой, обмакнул пальцы в чашу со святой водой и перекрестился, а не стал сразу задирать голову, чтобы попытаться разглядеть древние фрески на высоких темных сводах. Сразу было видно, что это не праздный турист, а благоверный католик. Ступая бесшумно, чтобы не нарушить торжественности храмовой тишины, которую не разрывал даже орган, выводивший что-то негромко печальное, старик направился к иконе Божьей Матери. Очевидно было, что ему прекрасно известно, где в католических храмах обычно расположена такая икона. Отец Тадеуш, ревниво относящийся к каждому незнакомому посетителю, так как в каждом подозревал невежественного туриста, норовящего шляться по святыне в шляпе или устраивать экскурсионное мероприятие чуть не во время обедни и нервно ожидающий наплыва кощунников, желающих поглазеть на папу, сразу расположился к незнакомцу. Он приблизился и спросил по-польски, что пану угодно. Старик сложил руки для благословения и, получив оное, ответил: «Я зашел помолиться в главный храм всех католиков, живущих на восточных землях». Он говорил по-польски, но с небольшим акцентом, кажется, русским. А этот Тадеуш было насторожился, но старик тут же рассеял его подозрения. «Я приехал из Москвы. Моя семья живет там уже больше 100 лет. Редко даже удается поговорить с кем-нибудь на родном языке. Захотелось мне перед смертью все же увидеть самого папу. Вот и приехал. И вы не исповедуете меня, отец... отец Тадеуш?» «Да, отец Тадеуш, я хоть и исповедовался перед отъездом, но, боюсь, успел нагрешить в дороге». Отец Тадеуш даже улыбнулся, что случалось с ним нечасто. Хорошо было бы, если бы все паломники были такие же скромные, интеллигентные и благочестивые, как этот старик. Тогда можно было бы не переживать, что кто-нибудь будет творить непотребное в костеле. Они прошли в исповедальню. Священник скрылся в кабинке, закрыл дверцы и привычно склонился к крупной решетке из красного дерева. Старик занял место по левую руку от ксёнза, преклонил колени на специальную ступеньку, и исповедь началась. Ну какие могут быть грехи у престарелого человека, который не утратил веру отцов? Ну поругался в поезде с соседкой по купе. Ну начитался в дороге светских газет со скоромными текстами, такими, что плевался потом полдня. Ну, неаккуратно, по его мнению, совершил в дороге утреннюю молитву. Все. Одна радость исповедовать таких старичков. Не начинает болеть голова от набора страстей и пороков, присущих человеку нового поколения. Разумеется, отец Тадеуш тут же отпустил все грехи исповеднику и посоветовал купить недорогую индульгенцию, надо только дождаться, пока подойдет служка, торгующий в церковной лавке, тогда можно будет не исповедоваться на папской обедне, а сразу идти к причастию, а то, безусловно, в исповедальню будет страшная очередь. Старик выразил удовольствие в том, что Святая Церковь возродила древний и полезный обычай. положил индульгенцию дома за образ Матки Боски и спишь спокойно на неделю, а то и на месяц вперед все грехи отпущены».